эту волну волос. Принцесса схватилась за грудь, пытаясь удержать рвущееся сердце. «Филипп!» — прошептала она, хмелея от радости. И вдруг стало спокойно, абсолютно спокойно, ибо поняла, ей нечего больше желать. Она прикрыла окно и слушала, как причаливает лодка, как рыцарь прошел по пристани и постучал в двери гостиницы. Анна медленно опустилась в кресло и, откинув волосы, стянула их обручем. Горделиво выпрямившись, она повернулась к двери. Какое-то время оставалась все еще спокойной. Но затем, когда за дверью раздались неторопливые шаги, почувствовала, как опять теряет рассудок. «Где твоя гордость? Ты же принцесса!» Она вцепилась в резных химер на ручках кресла, скинула голову и сжала губы. Дверь отворилась, и она увидела его. Филипп наклонился. Проем был низок. Его волосы упали с плеч, а когда он выпрямился, Анна увидела его смуглое лицо и светлые глаза. В тот же миг, словно порывом ветра, ее сорвало с кресла и швырнуло к нему. Она вцепилась в его плечи, прижалась и затряслась от беззвучного плача. Филипп обнял ее, подхватил на руки, носил по комнате, что-то приговаривая. Она ничего не могла понять, а только судорожно сжимала руки, опасаясь, что он исчезнет. И все это окажется неправдой. Он сел на ложе, не спуская ее с рук. Гладил, баюкал, укачивал, как ребенка, пока не прошла ее дрожь, пока всхлипывания не стали реже, и она не прошептала его имя. Тогда он, наконец, взглянул в дорогое, заплаканное лицо. Анна попыталась улыбнуться, но глаза рыцаря оставались серьезными. «Неужели это так, Анна?» — только и спросил Филипп. Он больше ничего не добавил, но она все поняла и кивнула. Он смотрел на нее, и взгляд его был темен и глубок, как морская бездна. «Я думал, все в прошлом, и ты забыла меня. Когда я смотрел на тебя сегодня у собора, ты была прекрасна и величественна, как снежная вершина. Сам король вел тебя под руку, а люди склонялись к твоим ногам. Так это был ты? Ты заметила меня? Нет, но со мной что-то произошло. Вернее, я вдруг почувствовала, что вот-вот что-то произойдет. И пришел ты». Она улыбнулась светло и счастливо, хотя слезы еще не высохли, а губы распухли от плача. Он снова обнял ее, и так они и сидели в тишине, не произнося ни слова, отделенные от всего мира своей любовью. Где-то одиноко ударил колокол. Порыв ветра ударил в стекло и стих. Филипп почувствовал, как Анна вздрогнула, и усадил ее рядом. Она испуганно ухватилась за его руку. «Не уходи!» Филипп беззвучно засмеялся. «Я здесь!» Он подошел к камину и, разворошив уголья, начал подкладывать поленья, оглядываясь через плечо на Анну. Чем ярче разгоралось пламя,